Губу закатай, сопляк. Он и так положил 21, 2, уже, 23 выродка. И теперь почти выдохся. Его чакра-источник еле горит. Сколько осталось противников? Уточнил Инайну старого сенсора, а затем выглянул и рассмотрел команду Кеккая из пятерых бойцов Анбуне. Вакаши сможет еще задержать наши тылы, на минуту, дайте 10 секунд. Просканировал местность Нюхач. Вновь Узумаки отступил. Он затаился под домом собрания клана. Похоже, готовит ловушку. Каичи продолжил доклад. А ближайшие враги в тылу, на 400 метров. Кстати, внезапно подметил Ранмару для всех остальных. Почему корни до сих пор маскируются Суной Шиноби? Их же легко опознает любой гаки-генин, вблизи так уж точно. Слой маскировки, внешний, объяснил Каичи младшему Чунину и, наконец, сосчитав людей корня, ответил главе. А противников с теми, что впереди, еще 26 единиц. Тогда, думаю, у нас будет минута. Патриарх Инаин же, понадеявшись на Узумаки, посчитал все ресурсы команды и выдал Шнифер приказ. Слушайте, план такой, Каичи, ты берешь левого не, я, как обычно, двоих, а Ранмару и Риши метают железо в черепа подконтрольных врагов, земляные клоны же. Повернулся шеф мозголомов к восьмерке Буншинов и, понизив мысли разгон, вслух приказал: берите урон на себя, защищайте нас полностью. Ясно, нет проблем, патриарх, ответил клон один. Считайте, что вы находитесь за гранитной стеной. Начали, скомандовал лидер, свел ладони в рамку захвата разума, после чего прошептал: Шинран Шин но дзюцу, техника разрушения воли. И как только отзвучали эти слова, мозголом навел дзюцу, при котором жертва теряла контроль над собой, а еще через секунду вообще напала на товарища не, захватив того в замок рукопашный, что данной атаки абсолютно не ожидал. Просвистели два сюрикена. Пленные быстро упали с дырами в черепах. Третий агент корня взят под контроль Каичи-саном, отметил глава. Далее эта марионетка пошла в рукопашную, на четвертого оппонента. Вновь подстава. И сюрикенами аналогично не был убит. А вот главный киккайшик удивил Яманок. Внезапно и быстро. Техника каменного купола. Осознав окружение, барьерщик, одноручной печатью, создал убежище камня. Ровно секунда, перед тем, как защитный купол замкнулся, Безликий успел выбросить в воздух сигнальный заряд об экстренной помощи. Масочник спас масштабной кеткой, накрывший квартал Яманока. Биджевый выкидыш. Каичи кинул в сердцах последний взрывтик. Безуспешно. Лишь поцарапал вражеский купол. А следом повернулся к Буншинам Вакаши и с надеждой спросил: что будем делать, бойцы, Хайнем? Сейчас бахнем, жестко. Буркнул клон. Далее. Кивнул семерым близнецам и добавил: дайте нам 20 секунд, и мы раздавим его. Приступайте. Кивнул патриарх, продолжая смотреть за прозрачную стену Кеккая. Там столпились союзники Нары и Акимичи, Учиха и Хьюга, но барьер до сих пор никто не пробил. А тем временем 8 его буншинов Вакаши пронеслись через печати, тигр, овца, крыса. Исчерпали запас чакры практически полностью, но завершили коллективную технику ранга B+, и 16 ладоней единым хлопком ударили в пол. Датон, Сандо но джуцу, техника земляного бутерброда. Прозвучало синхронное эхо копии красноволосого. Вокруг купола не, на две стороны разломилась порода земли, спрессовалась, и глыбами камня, как клещами ореходовки скорлупку сухого орешка, сжала скрипом взаимного сопротивления техник, и бутерброд сложился из двух половинок. А-а-а. Послышалось изнутри, а еще через секунду противоборствующих дзюцу, котлетой размазал защиту киккайщика не, криком боли бойца, убивая его. 5 секунд, ровно столько кеткой, который держал квартал Яманока, издыхая, мерцал, а потом, хлопнув, энергетической вспышкой шумно взорвался, и быстро исчез. Шиноби, что стояли снаружи барьера, моментально прорвались к союзникам, расспросили патриарха, и через 20 секунд побежали спасать Узумаки, следуя к месту сражения корня и красноволосого, явного психа. По заверениям Хьюга, фуинщик сейчас воевал с 17 анбуни, взрывая все в округе техникой, отдаленно напоминающей Бакутан, но союзные силы замедлились на жалкие пару секунд, и прагматично, не став рисковать, не успели прийти. Здание собрания Яманока колпаком придавил треугольный барьер, после чего туда зашли все маски Данза, изнутри закрыв тот за собой. Занять второй ярус. Командир не выдал приказ. 4-й, быстро затопи первый и подвальный этаж, а затем, 20-й, заморозь льдом его. Шевелитесь быстрее, не пускайте дотонщика под поверхность земли. Есть, тыча. Два голоса от Кекки Гинкой, Юки с Учихой прозвучали синхронно. Оперативники исполнили приказ, и спустя полминуты истощением Кейракуки форсировали, но завершили его. «Готово», — рапортовал боец с шерингоном и продолжил смотреть потолок. Наблюдал Фуин мастера, как тот убегает от чумной тучи Киккайчу. Попался Узумаки. Прошелестел бурами и замкнул чумную тучу, жирным облаком на весь верхний этаж, постепенно сужая ее. Связный выслал приоритет. Прошептал Яманака, но его резко перебил лидер оперативников «Не». «Десятый, экстренно, в штаб», подтвержден второй Узумаки, дотонщик ранг С и сенсор аналогично, С-класс. Услышав приказ командира, блондин в маске сел на пол, отрешился от мира и применил дзюцу «Дальний маяк», а под землей, 100 метров южнее и ниже, еще один Яманака, ожидая известий. Продолжал мониторить эфир, в большом металлическом шлеме с кучей чакра-антенн. Он наконец-то принял важные новости от ликвидаторов, призраков, и согласно распоряжению категории ранга Яманака агент немедленно выслал их главе Анбуне. «Вот, как?» – мысленно протянул тень Канахи и полувопросом приказом ответил связисту. «Все-таки выжил второй Узумаки, но неважно. Приказываю. Агент Скоробей. Желтый и красный. Директива разложения жизни. Зачистить квартал. Книга вторая. Шаг 20. Карма чакры 2. Шаг 20. Особняк Вакаши. Комната связи. Рыка Узумаки. Бывшая Учиха. Вуипиу. Вуипиу». Внезапно раздался зуммер тревоги с улицы. Мгновенно выпрыгнув из окна, я увидела, что сигнал исходит из каменного мегалита в центре квартала, что возвышался на 7 метров и, как думала ранее, являлся тотемным столбом. Сигнал повторился 3 раза, а затем освещение в доме Вакаши изменилось с привычного глазу слабо-желтого на более насыщенный яркий солнечный свет. После чего Дадзюцу разглядела настоящее небесное чудо, которое появилось на улице и стало расти из земли в облака, как цветок, что листьями тянулся за солнцем. 8 энергетических лепестков медленно поднимались вокруг Ичизаку Узумаки. Они накрывали квартал куполом высотой больше 35 этажей. Шаринган видел, как лепестки брали, словно гигантские пальцы, призрака, бутон цветка в клетку, согревая его ладонями. Юг, юго-восток, восток, северо-восток, север, северо-запад, запад и юго-запад. Все 8 защитных чакра-барьеров сомкнулись в один цельный шар. Они давили на осознание своим диаметром, превышающим 100 метров, плотно и повсеместно объяв Ичизаку Кеккайм. Впечатляющее зрелище. Невольно вырвалась мысль вслух, наблюдая за действием под облаками, а также границей Ичизаку красноволосых. В небесах и, насколько видела Дадзюцу под землей, нас, похоже, отрезала Кеккайм от внешнего мира. Макушки деревьев и забор, с дорогами, были разрублены будто острым ножом стеклянной стеной, барьером, напоминающим сферу. Плюс, данный барьер отделил от Канахи, меня, Юбки и прочих людей, которых я сейчас наблюдала, и подспудно оценивала критерием лояльности, количеству и, как оказалось, малому из-за многих ранений уровню чакры. Беженцы Яманака, которых эвакуировал Вакаши, столпились под куполом Узумаки, встревоженно смотрели на улицу, но из безопасности, бросив пару камней для проверки, боялись нарушить границу Кеккая и не решались покинуть пределы квартала. Постепенно, один за другим, волнение в толпе, нытье подростков, крики младенцев, ропот испуганных женщин и прочее, начало разрастаться. Однако, Кагебун Шинфуин мастера, оставленный контролировать территорию Ичизаку, прекратил балаган 18 паникующих людей. «Внимание! Тишина!» — крик прозвучал с крыши дома. «Союзный клан Яманака! Говорю вам, от лица наследника клана, нападение врага невозможно. Включен преграда-барьер Узумаки. Вы в безопасности, абсолютной безопасности. Однако», — повысил голос красноволосый, — «выйти из Ичизаку Узумаки, как и проникнуть сюда, тоже нельзя. Повторяю», — клон спрыгнул и пошел к беженцам. «В ближайшие сутки данный барьер технически нереально покинуть». «Никак, вам это ясно?» «Да, я понял», — раздался мужской голос, за ним 3 женских, и следом очередь по цепочке. «Далее», — клон указал на ближайшие 3 особняка, — «это гостевые дома, в них есть вода и еда, а также удобства: туалет, ванна, одежда и аптечка, спальня и отопление, свет, холодильник, духовка и все прочее. Работает на чакре, смело заселяйтесь туда». Обвел руками квартал Кагебуншин и весомо добавил: «Парк, ансины, полигоны разрешены к посещению исключительно взрослым или взрослым с детьми. И помните», — голос взял паузу, — «безопасность детей – это прямая обязанность их родителей». Напуганные, уставшие и на время притихшие люди от неожиданных, но в данной ситуации очень насущных новостей постепенно закивали, и частью даже приободрились в лицах, тихо, но уже начиная полемику. «И да, последнее», — перекричал толпу теневик, — «через час к вам выйдет Рейка Узумаки, супруга патриарха нашего Ичизаку, либо это будет моя жена, Юбки Узумаки, она урожденная Иманака. Кто-то из них двоих расскажет для вас самые важные последние новости. На этом все, располагайтесь и отдыхайте». Буншин развернулся, пока народ переваривал новости и, очевидно, от лишних вопросов быстро скрылся из виду. Я же, вернувшись к окну, по привычке оперативника безопасности многолетнего стажа продолжила наблюдать за гостями нашего клана. Аналогично Вакашидона создала Каге Буншина, взяла маскировочный плащ, оставленный Узумаки, и замаскировала шпиона высоким тотемным столбом напротив нескольких окон гостевых домиков. На всякий случай также держала в поле зрения Юбки-чан, чтобы быть на подхвате и Буншина Вакашидона, который вернулся домой, открыл свиток и начал кистью активно записывать непонятные канзи. «Рейка-сан, срочно подойди, нужна помощь». Свояченица Юбки снова попросила сесть у огромного шлема Иманака и подставить мозг под ее руки как менталистки. «Что случилось?» Я вновь ощутила образование мысли связи, но внезапно, вместо соседки мне ответили, уже голосом Вакашидона: «Рейка, сейчас, жена вышлет картины, которые видит мой левый глаз». По окрасу эмоций Вакаши я поняла, что язык Киего в сражении неуместен. «Просмотри шаринганом, проанализируй увиденное. Мне нужен ответ, как можно быстрее». Спустя 3 секунды в мозг хлынула река образов о том, как красноволосый боец вел сражение. Поток информации лился 6-кратно ускоренным темпом, и лишь шаринган позволял осознавать ситуацию на поле боя и объективно реагировать на нее. Спасало лишь то, что просмотр шел аналогично движению диапленки, последовательно, слева направо, черно-белым потоком быстрой реки. Да, как он вообще на таких скоростях может мыслить и тем более сражаться? Удивление вылезло самопроизвольно, а затем восхищение. Узумаки без додзюцу реагирует подобно Учиха, может и Хьюга, на любую опасность. Это умение Иманак, Кекки Гинкай Узумаки, навык Джонина С-ранга, или Фуин Дзюцу. Вопросы множились один за другим. Юбки, один из этих вопросов я задала сидящей экс-Иманаке. Почему твой муж видит в черно-белых тонах? Прости, конечно, но, разве он дальтоник? Нет, конечно, возмутилась девчонка, но прояснила, в чем дело. Пока у нас гостила Кихира Хирошидона, Ваки уговорил его, как сказал он, деградировать глаз и его зрительный нерв, в дальтонизм, насильно, на время. Но, зачем увечить себя? От такого кощунства к глазам, любой Учиха убил бы глупца. Секрет клана, не могу, ответила Юбки, но ее перебил муж. Рейка теперь часть Узумаки Ичизаку с искореняющим языком, скажи ей, Хайра уже знает. Хай, Аната, кивнула свояченица и начала объяснять. Свет состоит из 7 цветов, это, ты знаешь, конечно, вырвался выдох как потомственной Учихи. Так вот, Ваки выяснил, что черно-белое фото в целых 3 раза легче цветной фотографии. Во всех аспектах легче. Ой-оу, я поняла тебя, Юбки. Проскочила искра прозрения. Так вот почему Хьюги видит все именно в черно-белых тонах, бейкуганом. Все дело в количестве зрительной информации, ее огромных объемах. Да, Рейка-сан. Плюс, если это именно один глаз, то соответственно, он делит нагрузку на мозг шиноби, уменьшая ее приблизительно вдвое. И мы получаем. Я уже подсчитала и поразилась догадливости Вакашидона. Многократное уменьшение нагрузки мозгов. 6-кратную выгоду. Так вот почему реакция Вакашидона чуть превышает 1 томой Учихи. Невероятно. Юбки-чан, твой муж, гений. Плюс, добавила Юбки, непосредственно левый глаз отвечает за инкомпоненту Кейракуки. И мозг именно, через рефлексы, корректирует действия правого глаза на подсознательном уровне. Как это? Вакаши назвал данное открытие. Эффект 25-го кадра. Это когда зрение не успевает, но мозг все равно реагирует и заставляет нервы ускоренно действовать, и тело, следом за ними. А если подробнее, невероятное открытие. Девчонке с таким мужем просто чудовищно повезло. Ваки сказал, что теоретически, любые глаза могут реагировать подобно шарингану, но один зрачок просто не успевает за сверхбыстрыми атаками. Все дело в дополнительных томой зрачках. Они делят всю цветовую нагрузку, равномерно, забирая ее на себя. Однако, мозг все равно ее получает, постфактум, частично обрабатывая, но интонацией подчеркнула бывшая Яманака. Если глаза сделать черно-белыми аналогично видению Бейкугана, то разум, со временем, как белоглазые учится, и успевает за нецветной реакцией зрения. Подобно малышам Хьюга, развиваясь в постепенном восприятии скорости зрительных ощущений, а после, методом обучения и рефлексы тела медленно подтягиваются и тренируются. Плюс, Юки мысленно передала пару воспоминаний затейливых опытов молодоженов. «Ты же знаешь, что реакция кошек быстрее человеческой», естественно ответила ей, «это все знают». Так вот, согласно мыслям Ваки и моим проверкам захвата разума, многие животные – дальтоники и, отчасти, поэтому их реакция повышена. В. Аналогично, в 3 биджевых раза, как сказал Узумаки ахроматическим зрением, прошептали губы, казалось бы, очевидное, но до сих пор никем не открытое явление. А следом за этим я снова, более внимательно просмотрела диапленку сражения Вакашидона, и заметила кое-что. А почему иногда реакция твоего мужа скачкообразно растет? В тайбзюцу и особенно темноте, химический препарат, мысленным образом ответил уже Вакашидона. Мы с Хайра купили у Хьюг, долю бизнеса. Это вещество для улучшения восприятия глаз. Называется оно препарат стимуляции ночного видения, 6, или просто, 6. А как он работает? Вопрос вырвался сам, потому как все, что дает зрение, невероятно интересно абсолютно любому учихе. Инъекция в шею дарует ночное зрение, абсолютное. Время действия, 1 час. Один укол и препарат ускоряет ток чакры, а далее 6 начинает работу, полностью выкрашивает в черный цвет оба глаза, до зеркального блеска, инверсии Бейкугану. А побочные действия, такие, есть, они просто должны быть, оформилась логичная мысль, и быстро подтвердилась. Легкое алкогольное опьянение через 1 час, стесняясь, теперь ответила Юкки-чан, значит, уже точно ширялась этой химией 6, проскочила догадка разоблачения, а за нею, для обладателей додзюцу второй из самых интересных вопросов. Ну, а принцип работы, толкнула локтем собеседницу. Пусть теперь до конца признается, если проболталась мне, стимулятор 6, действует на светочувствительные клетки. Неестественно, словно заученным текстом из умной книжки, оттарабанила блондинка ответ. Препарат поглощает невидимое инфракрасное излучение, затем переизлучает его, уже в видимый свет, увеличенный многократно в зеленой части спектра, и дальше в дело вступает черно-белое зрение. Перехватил нить диалога Вакашидона. Подобно приборам ночного видения, опять упрощая для мозга всю информацию в черно-белый формат, с помощью глаз, а конкретнее нейронной деградации нервов и хирургической ахроматопсии, о последних устройствах научного достижения и тем более уникальных приборах ночного зрения, я даже не слышала к своему стыду, однако если Вакашидона говорит, то значит, Хьюги не зря едят рис, изучая научно, глаза и додзюцу, как там называется эта отрасль Ренин-дзюцу, точно, вспомнила, офтальмология, во. А еще, вдруг вспомнилось, донесение разведки о том, что в Ивагакуре ведутся разработки по созданию искусственных глаз, но пока их образцы больше похожи на шлем самурая, работают аналогично на один глаз, и вдобавок слишком тяжелые для ношения и тем более боевого применения, бесперспективное направление головастиков Цучикаги для дотонщиков, по крайней мере пока что. И таким образом, мой Ваки, завершила бывшая Яманака, смог еще больше улучшить восприятие зрения, добился лишь мозгами реакции незначительно превосходящей один Томои Шаринган, невероятно, временно. И, вам не кажется, что мы сильно отвлеклись, пора бы возвращаться из мыслей, к проблемам, а то, меня, поджимают бойцы не, выручай уже Рика-сан, скорее, простите Вакашидона. Сейчас сообщу, что смогла рассмотреть о противнике. Так вот, общее количество бойцов корня, 54 замеченных единицы. Убитых вами Вакашидона, уже, 26. Общее количество трупов не, 39. Осталось, 17 живых. Из них, трое дежурят внизу, и визуально имеют ранения, очевидно мешающие слишком активно двигаться. Держат треугольной кеткой, это, если рассуждать логически. А, амуниция нападающих? Уточнил через мгновение явно приятно удивленный результатом анализа собеседник. У всех врагов, визуально стандартный комплект, кроме одного человека, а именно Абурами. И, скорее всего, он является их командиром. Ясно, задумался, на пару секунд муж Юкки, но потом задал более сложный вопрос. Мне нужно знать количество истраченной амуниции. У обычных безликих, Рика-сан, сможешь посчитать? Дайте 15 секунд на анализ, Вакашидона. Готово. За исключением нательных печатей, которых не разглядеть, есть по 2-5 кунаев и подсумки для сюрикенов. Мечников и аналогично кибака фудометателей не наблюдаю. Последние, скорее всего, подорвались при ваших взрывах и общей прорывной контратаке, массированными кунайтигами. Кстати, их фуин взрывчатка заметно отличается от магазинных образцов Узумаки. Почему? Анбуине, никогда не продаем нашу продукцию. Принципиально, ответил самодовольно фуин-мастер, а потом добавил. Плюс, таким образом, очевидно, уроды маскируются под суна-шиноби. Но зачем это им нужно? Тоже так думаю, Вакашидона. И данный факт, это самое странное в действиях противника. Ладно, сменил тему Узумаки. Рика, запоминай все подробно, а позже сделай объемное гендзюцу сражение в квартале Яманака. И далее передай информацию союзникам. Пускай если случайно люди не выживут, то их по движением тела и прочим признакам опознают Учихи и Хьюга, и сразу добьют посягнувших на клан Яманака, как только увидят предателей. Кори не так вне закона, а после свидетельств агрессии, Анбуни вообще не уйдет от возмездия. Я поняла мысли младшего сына Рикуда и как дочь клана Учиха, согласилась и продолжила размышление своей, уже с давних пор, любимой поговоркой. Месть — это блюдо, которое обязательно должно подаваться холодным. Это подтвердит любой адекватный Учиха. Слушаюсь. Будет исполнено, Вакашидона. Красный пожар Шерингана сам зажегся в надежде очень скорой расплаты тыловым пешкам Шимуры. А еще, мести, за давно убитого младшего сына шестерка Миданза, якобы из-за просчета разведки, нашедшей также трупы дочери, без шерингонов. Мерзавцы. Это что за, якаева хрень? Внезапно, тоже ругнулся муж Юбки. Да откуда такое бедживо количество кикайчу у этого выродка Абурами? Со всех дыр лезут твари. Они просто окружаю. Но, я не дослушала, что хотел сказать Узумаки и перебила его, углядев угрозу для его жизни. Осторожно, Вакашидона. Вижу опасность. Предположительно, очень серьезную. Какую? Люди дан заставят контейнеры, маленькие, но много я насчитала уже 83 штуки подобных. И еще в здании собрания Яманака уже 5, нет теперь 6 контейнеров на втором этаже. И они активны. Шеринган разглядел движение воздуха. Это, что испаряется, жидкость. Взорвать решили меня, твари. А, нет, крик Вакаши перерос в панику. Ха-ха, это нервно-паралитический яд. Твари, да кто смог придумать такое? А суки, уже мысленно завопил голос. Они еще и подобие угарного газа пустили. Не могу держать связь, а тек ключ чаюсь. То же место. Отряд ликвидации призрак. 4-й, 20-й и остальные, приказал командир Анбуне. Вы, прикрывайте отступление. Приоритет высший. Ясно, хай, тыча. Отзвучал хор безликих, что взяли комнату и ближайший периметр под защиту. Плюс раскидали ловушки, тоже согласно инструкциям. И из свитка хранения пленных бросили 9 заложников. 6 суна-шиноби и троих изувеченных пытками предателей Яманака, обездвиженных, однако к их ужасу понимающих, что происходит. 13-й, начинай, шеф, повернулся к самому низкорослому оперативнику, с фиолетовым цветом волос торчащих из-под безжизненной маски. Хай, тыча, ответил девичий юный голос, обратный призыв, кучайся. После команды приказа, из вспышки дыма вылезли 4 гремучих аспида Крайта, огромных, ядовитой окраски. Проглотили жертв за пару секунд, и обвив не, через мгновение исчезли. ФСШ из ша-ша-ша-ша, ба-ба-бах, взрыв сотряс небо Канахи, а через минуту остались только обожженные жертвы. Особый состав под названием Хаку, закончил работу, вытравил квартал Яманака, перемешав его между грязью, пеплом и гниющими трупами с большим количеством распыленной ядовитой чакры и изломанных, но настоящих Хитай Атесуны. Остались только руины и трупы. Не выжил ни один человек, абсолютно никто. Книга 2, шаг 21, особняк Вакаши, комната связи. Ваки, ответь, раз за разом, ментально, кричала отчаянным голосом Юбки Узумаки. Надежда на то, что муж еще жив, агония билась в ней. Ба-ба-бах, взрыв ударил в клановой кепкой. Он словно гигантский кулак торнадо врезался, спрессованной многотонной стихией воздуха в бумажную стену, только недавно ставший невидимый глазу барьер Узумаки, От столь масштабного удара вновь проявил себя голубым мерцанием окружающие и защищающие чакры сферы вокруг всего Ичизаку. Все стекла дома зазвенели, угрожая разбиться, пол завибрировал, будто землетрясение обрушилось на Коноху, стол, прочая мебель и комната вздрогнули мелко, а затем быстро и сильно запрыгали. Однако через пару мгновений все улеглось, а еще спустя 5 секунд, неожиданно резануло ментальный эфир, вызовом. По каналу от Ичизаку Яманака. Юкки-чан, ответь. Эхом пробил ментальный голос уставший мозг девушки-связистки. Говорит Кайчи Яманака. У меня мало чакры. Срочно ответь. Да, Кайчи-сан, раздался взволнованный и одновременно вопросительный с оттенками нот надежды, возглас блондинки из-под большого шлема приемника с чакрантинами. Слушай внимательно и запоминай. Барьер окружающий клан, с помощью Ива Буншина Фузумаки, мы уничтожили. И тому есть живые свидетели. Гиккахайте, Каданара, Ширану и Генма и даже Хизаши Хьюга. Последний, все Гейкуганом видел, вместе со вторым внутренним патрулем полиции. Плюс, естественно, Риша Яманака, он был со мной при штурме и прорыве. Прервавшись буквально на секунду, собеседник продолжил шестикратно ускоренно давить на разум, рывками картины рассказом, раскрывая детали сражения. Как только барьер пал, Инаин сама с подмогой из 15 человек пошли выручать Вакашидона. А через 40 секунд, когда ликвидаторы не поняли, что проиграли сражение, то эти твари, на последних словах старый сенсор прервался, сглотнул и скрипя сердце сказал собеседнице, Анбуне, каким-то образом, суицидом, полностью уничтожили всех, включая себя. Весь квартал Яманака взорвался и выгорел как после дыхания Аматерасу. Сейчас, на территории Яманака, выживших нет. Я проверил Ичизаку, сенсорикой, 3 раза. Старик вздохнул еще раз, но закончил свой монолог. Прости, Юкки-чан, и, сожалею, твой муж был достойным шиноби. Нет, Ваки, он де должен выжить. Обязан. Начались первые ноты истерики Юкки под шлемом-приемником, но тут вклинился в диалог еще один женский голос. Спокойно, Юкки-чан, это еще ничего не значит. Жена патриарха ударом встряхнула и успокоила свою собеседницу, и обратилась к мужчине. «Кайчи-сан, с вами говорит Рейка Узумаки. Я жена патриарха Узумаки и в отсутствии Хайрасама и Вакашидона, временно отвечаю за клан. И согласно последнему приказу, от Вакашидона, с помощью Юкки-чан, подготовила живое гендзюцу вашего сражения с корнем. Вы», выделила голосом, важность момента бывшая Учиха. «Кайчи-сан, являетесь важным свидетелем произошедших событий. Поэтому срочно подойдите ко входу в квартал Узумаки и любым способом, но передайте нам с Юкки подробности битвы, а затем, вместе с Риша Яманака, постарайтесь укрыться в клане Нара, либо Акимичи, и заодно поведайте им обо всем, особенно, глав кланов предупредите, обстоятельно, аналитически и естественно, в политическом плане, вопрос вскрытия Анбу не проработайте, нам нельзя терять время, продолжила Рика, поэтому я подготовлю компромат против кресла старейшины Данза, а ночью, когда все более-менее уляжется, Ичизаку Узумаки вместе с кланом Учиха, Яманака, Нара и Акимичи нанесут контрудар по партии Сарутоби. Вы поняли меня, Кайчи-сан? Хорошо, Рика-сан, скоро буду, ответил старый сенсор, и уже отключив мысли связь, про себя стиснув зубы, проскрежетал. Наглость Шимуры превзошла все границы, и такое прощать нельзя, абсолютно. Поэтому пришло время мести. Как только бывшая Учиха встала вместе с Юкки и подошла к выходной двери, очевидно, чтобы рассказать беженцам Яманака важные новости, то обеих женщин окликнул Каге Буншин, хранитель Вакаши. «Подождите минуту, пожалуйста, есть важный разговор». После озвученной просьбы клон открыл дверцу рабочего стола своего шефа, выдвинул потайной секретер и достал свиток завещания, положив его в ладони Юкки, после чего озвучил свои действия. В данном свитке находятся инструкции на экстренный случай. Босс приказал, если временно будет недоступен, а это именно наш случай, то как можно быстрее отдать, чтобы ты его прочитала. Читать можно при Рэки-сан, но обязательно, не покидая защиты кетка этой комнаты, добавил теневик Вакаши Узумаки, и отошел, чтобы никому не мешать. Свиток завещания. Открыв свиток, обе женщины сразу увидели летящий и быстрый почерк Вакаши, и практически моментально поняли, что как таковой данный свиток был скорее личным дневником, нежели завещанием, поскольку тут было множество заметок, пояснений к ним, некие формулы физических величин и естественно море Канзифуин, наработок, да что там, Тут даже была таблица и целых 5 графиков к ней, с интригующей общей пометкой. Теория пространственного смещения, Дзюцукова Реми, XYZ. Пространственные мерности маяки и еще куча непонятных терминов и объяснений 2 оставшихся графиков, написанных уже однозначно неизвестным шифрованным языком. Пролистав быстро научную часть изысканий Вакаши и его размышлений на тему явления чакры, обе женщины, наконец-то, добрались до самой последней, мелкой части дневника с текстом, всего из нескольких абзацев, адресованных непосредственно жене. «Милая мозголомочка» или, в крайнем случае, «Хейра, адресую данное послание кому-то из вас». И, да, это лишь набросок, полноценное завещание пока нет времени завести. Но, тем не менее, если что-то случится со мной, прочитайте его. Итак, к делу. Юбки, прошло всего 5 дней, как я с боем вырвался из биокамеры, спасшей мне жизнь. И дел на мою голову, как ты знаешь, сразу свалилась огромная биджева куча. Покушение не, компромат Данза, договор с Яманака, Учиха и Хьюга и Чизаку. Планирование союза. Принятие в клан тебя, моя снежинка. Возрождение клана, это была самая приятная часть в этой жизни. Матримониальные церемонии. Затем, помощь Хейра, Учихам, Шисуи с его Мангике и семье Фугаку. И многие другие вопросы нашего Ичизаку. Ну да речь сейчас не в них, а об следующем, более важном деле. Не буду ходить вокруг да около, поэтому сразу перейду к нему. Буквально, 8 часов назад, я сделал в Танзаку крупный заказ. Филиал фирмы, которая взялась выполнить мою миссию, называется «Снежный экспресс». Расположена их контора на центральной улице, за храмом Тингуно Аиши. Предоплата в размере 5 миллионов рё мною внесена, а остальные 8 миллионов уже лежат в банке Даймё на обозначенном ниже счету. Ячейка 13, регистр счета 2891-8050. Оставшиеся деньги, 8 миллионов рё, будут отданы только после доставки и полной установки, с сопровождающей проверкой всего объема товара. Плюс еще 9 миллионов, про запас, я отложил отдельно, непосредственно, для найма шиноби и охраны сверхценного груза, СМ, далее. Касательно же самого заказа, то это 5 многофункциональных реабилитационных биокамер, абсолютно новых, полностью укомплектованных означенных выше боксов реанимации, с 5-летней гарантией на обслуживание. Данные механические инкубаторы абсолютно аналогичны тем, в которых долгое время восстанавливался я, а также Хейра. А теперь, к самой сути. По понятным причинам, клану Узумаки нужно как можно быстрее восстановить. Но доверие центральному госпиталю Конохи обернулось крахом и покушением на меня. А альтернатива это – отдавать всех коматозных Узумаки буквально на длительное препарирование в руки Ичизаку Хьюга. И пусть этот вариант, хоть и более безопасный ввиду нашего союза, однако, на мой взгляд, он тоже категорически неприемлем. Поэтому, как только прибудет мой заказ, что случится, от 4 месяцев и максимум до полугода, нужно будет создать и подготовить специальные помещения, а также все остальное, для полного восстановления клана Узумаки. Хейра уже более-менее в курсе моего плана по созданию комплекса реанимации Узумаки. И у него есть все выкладки в письменном виде по этому направлению. А того, чего не хватит, найдете в моей библиотеке в красном разделе «Механика». Далее, о тебе, милая. Юбки, я знаю, что ты занялась восстановлением чакра-каналов в руках. Умница, правильно двигаешься. И по прогнозам Акихиро Хирошидона, это займет от 2 месяцев до полугода. А, следовательно, все это время тебе придется регулярно посещать центральный госпиталь Конохи. Без вариантов. Именно поэтому я хочу попросить тебя, милая, пожалуйста, запишись на курсы Иринина. Почему это важно для тебя и всех остальных Узумаки? Сейчас подробно объясню. Снежинка, ты как истинная Яманака имеешь очень хороший контроль чакры, идеальную память и потенциал в Илье Дзюцу. А это, без преуменьшений, уже половина всего дела. Следовательно, твоя выгода будет в том, что как только закончишь медкурсы, а сделаешь это очень быстро, ты сможешь пройти лучшую практику. И своими руками, как Ильянин ранга ЕД, поможешь восстановлению нашего клана, присмотришь за пациентами в купленных мной биокамерах. Вдобавок, ты получишь запасную достойную профессию и даже сверху того, признание всего нашего Ичизаку, как уникальный специалист Ильянин. В чем твоя уникальность? Спросишь меня, и ответ будет мгновенным. А в том, Снежинка, что ты можешь лечить больных и параллельно работать с их мозгом, и без вреда для самих пациентов восстанавливать разум несчастных. А это, поверь, очень много стоит. И именно поэтому тебе будет намного легче вывести из комы всех Узумаки. П.С. Хейра, если ты читаешь это послание, заклинаю тебя, не повторяй ошибки, не отдавай остальных Узумаки в чужие руки. Нас и так осталось всего семеро. Судьба клана Хатаки и Синджу – лучший пример отношения властей к кланам Конохи. Помоги в обучении Юбки на медика. Поднимите и возвеличите наш клан. П.П.С. И, да, Хантё, старый ты кобель, не вздумай приставать к моей жене. Рога обломаю, и хвост к биджу оторву, вместе со всем остальным. Понял, Хейра. На этом все. А пока женщины были заняты завещанием наследника клана, его Каге Буншин, хранитель, достал чистый свиток и, поделив чакру надвое, призвал своего двойника. Затем достал особые чакры чернила и чистые кисти и, попросив не отвлекать, вместе с напарником принялся создавать малый свиток хранения пленных. Потому как создание аналогично большого свитка, если кто и спросил, отняло бы соответственно огромное количество чакры, а клоны в буквальном смысле экономили личную энергию жизни. И в то время, как старший из близнецов выводил множество канзи на очень дорогой чаробумаге, младший в процессе менее сложной, однако более чакрозатратной работы помощника, вспомнил, на его взгляд, пару важных, но до сих пор не озвученных вещей, и, понятное дело, напомнил о них окружающим. Публично. Юбки-чан, когда вы пойдете сообщать новости беженцам, то найдите главного среди них, приведите сюда, и пусть он обязательно свяжется с Инаичи Яманака. И только потом, после того, как наследник Яманака придет, Рыка-сан должна показать ему живое гендзюцу. Секретно. Инаичи же, далее, передаст его кланам Нара, Акимичи, Ичизаку Учиха, а также остальным доверенным лицам союзников. Нужно действовать тихо, но быстро. Продолжил клон. А потому, вам двоим с Рыкой-сан, ввиду вашей осведомленности и соответственно значимости, и согласно наказу босса, покидать территорию Узумаки до прихода Хайра запрещено. Надеюсь, ты помнишь это, а, Хай, ответила коротко девушка. Сейчас указал рукой Буншин на себя, а потом близнеца, мы завершаем изготавливать малый свиток хранения пленных на одного. Как следствие, у меня останется крайне мало чакры, но, подчеркнул мужской голос важность момента, это как раз то, что нам нужно. Далее, на остатки энергии, я призову еще одного Каге Буншина, после чего он намеренно развеется. И если босс мертв, следующие слова Дубль Вакаши сказал со всей решимостью в голосе, то мы сразу узнаем об этом по паразитным испарениям чакры. И естественно, отклику инь энергии. Плюс, продолжил пояснение голос мужчины, информация обновится среди Каге Буншинов босса. Они, повернулась, и согласно кивнула Рыка Узумаки, должны вернуться из долины завершения, думаю, к полудню. И, сразу же вновь окунулась в размышления о составлении гендзюцу, а затем и другой ворох дел, связанный с кланом. 10 минут долой. Наконец, создание малого свитка хранения пленных было завершено, и теневик с ощутимо большим количеством чакры моментально был запечатан в него. После чего, данный свиток бережно поместили на хранение и дальнейшую верификацию линии жизни оригинала в Акаши Узумаки. Оставшийся же клон тяжко вздохнул под прицелом двух пар женских глаз и, дождавшись ответных кивков собеседниц, громко и отчетливо произнес: «Каге Буншин но дзюцу». От применения печати и озвученных слов в облаке дыма появился близнец Вакашидона, состоящий из ничтожного количества чакры. Он оглядел всех присутствующих, перевел взгляд в сторону храма Удзумаки но Миндо Ушинигами и, сморщив недовольно лицо в ту ненавистную сторону смерти, сказал всего одно слово: «Кай». Книга 2, шаг 22, карма чакры 2, шаг 22, реинкарнация. Где-то в неизвестном пространстве, Якаева мать, внезапно испугался и ругнулся слепой кролик, прокричав: «Держись, брат, не умирай!» И от страха, еще больше, вцепился в босса руками, крепко, как клещ. А ведь все начиналось так хорошо, болезненно думал Дмитрий, наблюдая, как медленно, но неотвратимо его правая рука превращается в камень, и сделать ничего нельзя. Разрезая окружающую тьму космоса, он как горящая комета летел между звезд, летел непонятно куда и на немыслимых скоростях. Тело, покрытое зеленой пленкой сен-чакры, буквально сгорало, расходуя инь-ян-энергию Вакаши как топливо, а также как защиту от очень агрессивной межзвездной среды. Левый кулак сжимал медальон Цунаде, который подобно солнцу натурально лучился и извергал природную энергию Хаширамы. Он помогал, создавая энергозащиту вокруг инкарнатора, но вместе с тем амулет Древолюба убивал организм, нещадно и постепенно превращая его в камень. Кира, Куки и Чакрарезерв опустошались посекундное, словно всю энергию организма высасывал промышленный пылесос, мгновение за мгновением, размытыми трейсами звезд, одна за другой, неизвестная темная материя вокруг, продолжала давить своей агрессией, и масштабами туннельного завихрения энергии, на тонкую скорлупку защиты Сен-Чакры. Полет человека стал подобен падению в бездонный колодец, погружая во тьму пространство. Всю его сущность сейчас тянуло магнитом сквозь бездну, куда-то далеко, а вдобавок человека энергетически выворачивало, будто пытаясь просунуть огромное тело через игольное ушко. Онемевший организм, ко всем прочим минусам, по непонятной причине, еще и продолжал остро чувствовать боль в тенкицу всех конечностей, а особенно Кейракуки, быстро слабеющий чакрой и далее, за ним полным отсутствием возможности пошевелить хоть чем-нибудь, хотя бы фалангой любого мизинца. Долбанный, нервно-паралитический яд. Мысли Вакаши, в отличие от тела, бегали бешено, в коктейле сверхдозы сен-чакры. Сучья парализация. Досадовал человек, и одновременно решал проблемы. Руки не шевелятся, дышать не могу, только мыслить. И немного, использовать инь-энергию внутри организма. А значит, остается только марзировать и уповать на слепого кролика. Подумал Дмитрий, и пульсации чакры в левой руке, которую крепко обхватил и держал Каге Буншин, псевдо-Ичиро, спросил своего горя-эвакуатора. «Я, все понимаю, времени мало дал, но, почему, ты, сразу в Рьючидо не выдернул нас, а, нормальным проверенным способом, обратным призывом, ну, или, ты, суицидник?» Постепенно закипал гневом инкарнатор и продолжал. Решил узнать, что будет, когда несколько обратных призывов, разных контракторов, сработают, забрав нас в одно измерение, одновременно и рядом. А что делать? Тоже взъярился клон. Но, все же, ответил оригиналу, я появляюсь, и у меня сразу бейкуган на лоб лезет. И что я вижу? А вот что, мы в окружении, снаружи вражеский барьер, отступление датоном отрезано, под землю не уйти, ты, отравленный, неадекватен, тупо считал в потолок, а вокруг, чакра разъедающий яд и воздушно-горючая смесь, которая вот-вот взорвется. У тебя было целых 10 секунд, чтобы эвакуироваться. Или нет? Еле сдержался на провокацию клона инкарнатор, но повторил немой вопрос эмоционально, сильной пульсацией инь-чакры и яростью глаз, на что сразу получил симметричный, агрессивный ответ. Да, ты охренел, а? Аналогично взвился теневик и, сильно рискнув в данных обстоятельствах многими переменными, образовал мысли-связь. Прокричал, что, совсем берега потерял. Погеройствовать решил, сам встрял в Янус Данза, отдал малый свиток пространственного смещения Иманакам. А отыгрываешься на мне, а, у тебя оставалось достаточно времени. Настойчиво третий раз повторил Дмитрий. Да пошел ты, набычился клон. За 10 секунд я полностью оценил обстановку, осознал, выиграл время контратакой, нашел амулет Цунаде. И чтобы ты знал, повысил голос Буншин, Сузумаки пассажиром, обратный призыв я не осилю. Пришлось брать батарейку Древолюба и Сен-Эн. Внезапно, кролик прервался, увидел во тьме вспышку красной Сен-Чакры прямо по курсу, напряг Бейкуган во всю мощь, выпучив височные вены, после чего закричал: «Внимание, босс, приготовься к удару», предупредил и уточнил кролик оставшееся до момента Че время, дополнив: «Похоже, мы, наконец-то, прилетели в Рьючидо. Даю обратный отсчет. 15, 12, 10. Это еще что такое? Куда нас тянет?» Запаниковал в голос кролик, а затем вообще сорвался на визг. Тревога. Вспышка по фронту. Паникуя, Буншин защитил себя и Вакаши, датоном. Создал вокруг сферу из камня и уплотнил ее, расходуя чакру до половины резерва и надрываясь толщиной 5 метров. Однако, приблизившись к цели выхода из портала воронки, Бейкуганом оценил результат проделанной работы, а затем, увидев, к ужасу понял, что его жалкие потуги их не спасут. Вот теперь, проскочила мысль отчаяния у кролика, нам точно конец. Бейкуган различил энергию в конце тоннеля, страшного происхождения, и понимая неизбежность момента, клон закричал: «А, сука, только не та!» Огромная красная луна медленно плыла через мрачное тело космоса, насильно прижимаемая гравитацией землеподобной планеты. Внезапно, из недр космоса вырвалась вспышка угольно-пылающего сияния, и, также внезапно, между красной луной, тьмой пространства и атмосферы планеты вспыхнул взрыв, запустивший свое расширение. Вначале произошло инициирование взрыва. Из черной воронки портала, окружающий вакуум, вдоволь глотнул чужеродного вещества. Оно обогатилось энергией и начало быстро распадаться. Далее произошло проникновение вакуума. В это время воздействие давления вакуума усилилось нагнетанием прибывающей энергии, а также фотонов, тепла и газов, плюс вещества с содержанием металла. Ионосфера, в которой происходил данный процесс, моментально отреагировала на данное действие и вспышками электричества мощнейших молний разрядилась в этот раздражитель, и тем самым запитала и продлила процесс образования и расширения пространственной аномалии воронки. Воронки, которая, впитав электричество, продолжила поставлять вещество, давала пищу для расширения чудовищного взрыва в атмосфере планеты. Этот взрыв все продолжался, не останавливаясь ни под каким предлогом. Прибывающее чужеродное вещество постоянно вступала в детонацию, которая буквально через 10 секунд под разрядами непрерывных спрайтов молний стала самоподдерживаться. Процесс в ночной темени закольцовывался в жуткую, 5-километровую, белую сферу грохочущей плазмы. Вся реакция зависела теперь лишь от двух составляющих. Вещества с богатым содержанием металла, разбросанного внутри пространства туннеля воронки портала, огромным облаком мелкодисперсной земли, меньшей частью и большей, крайне плотной природной энергии, именуемой сен-чакрой. За эту яркую, сочную и полную жизни энергию, словно маяк и одновременно вкуснейшее блюдо, изголодавшаяся планета вцепилась железной хваткой челюсти всей атмосферы, подобно хищной акуле, почуявшей кровь, не отпуская чужеродное лакомство ни на миг, пока не выжрала вкусное блюдо, все, до последней капли. И только в конце, будто опомнившись, что так поступать неприлично, оставила я на сфере лишь облако мелкодисперсной земли, захваченное в алчном порыве голода, ослабевающее обратной разницей давлений, аномалии пространства и атмосферы планеты, облако земли, что было насильно вырвано из портала воронки. Наконец, когда и атмосфера переварила остатки пиршества, переработав все вещество с содержанием металла, жуткая белая сфера, состоящая из грохочущей плазмы, пошла уменьшаться в размерах, а вместе с ней схлопнулся пространственный разлом. Однако, перед тем как чужеродное пространство свернулось в себя, и небесный выход закрылся, из вспышек, ярких, но легких остаточных газовзрывов, со звуком смачного харчка, портал воронка, будто мешающую козявку, сглотнул с храпом, и выплюнул, подобно засохшей гадости, последний объект. А через 5 секунд, с небесами нового мира установили первый контакт. Испуганным воплем: «Мать твою, это шутка, что ли? Жеванный крот». А потом пошла богатая на междометия речь, очень далекая отсюда планеты, под названием Земля. Ну а спустя еще 10 секунд послышалось беспокойство, которое быстро переросло в отчаянный крик: «Босс, мы терпим крушение!» — взвыл слепой кролик тревожной сиреной. «Мы падаем с неба, говори конкретнее, пучеглаз!» — мысленно шикнул в паникующего клона Дмитрий и уточнил: «Я уже падал после призыва, так что это не новость. Назови высоту и скажи, до Рьючида далеко?» «Не знаю, а до Земли больше 30 биджевых километров», — рыкнул клон и добавил: «Нам, с учетом набранной скорости и чакра запасов, осталось жить меньше минуты. Это проблема один», — скорее констатировал, чем спросил инкарнатор. «Но ведь есть и проблема 2. «Естественно есть», — не подвел ожиданий Буншин и уточнил. «Проблему 2 я уже ощущаю, даже отсюда. Кроме гравитации, нас что-то притягивает, будто гигантским магнитом. О, вижу, даже 6-кратно ускоренный мыслеобмен», — передал обширную гамму удивления кролика. «А еще Каге Буншин выслал картину, которая заставила сознание столкнуться с нечто невообразимым. Древо чакры!» — в один голос ментально воскликнули Дмитрий и его дубль. «Это оно тянет нас на себя». И буквально через пару секунд, подтверждая данную догадку, амулет Хаширамы, что держала рука инкарнатора, с чудовищной силой вырвала из кулака, оторвал с костями и мясом фалангу мизинца и безымянного пальцев. Далее амулет, словно пуля, рисовую бумагу пробил каменный защитный шар, и с чудовищной скоростью рванул к древу Ацуцуки. За секунды безумным болидом камикадзе, достигнув и врезавшись в него, и, следом, пропал в нем, оставив кучу последствий. И одно из них было ужасно, поскольку началось сразу же после старта болида. А быть если конкретнее, то, раскаленный падающий с неба шар, получил пробоину в своем каменном корпусе. Эта дыра, с каждой секундой начала расширяться, разрушая целостность защиты и оставляя хвост щебня за собой, подобно сгорающей комете. Вдобавок, через растущую дыру, с диким завыванием ворвался в воздух и мелкие камни, что чуть не убили клона. Но, к счастью, тот успел прикрыться многострадальным телом Вакаши, и спустя 4 секунды и одну технику Датона, заделать дыру, восстановив целостность защитной сферы его стихии. Однако, опять же, последствия были крайне серьезными. За эти 4 секунды, раскаленные щебень, пыль, газа и воздух натурально запекли Дмитрия Грома, подобно сгоревшему сыру в высокотемпературной печи. Кожа обуглилась, мясо спеклось розовыми прямыми каналами, оставляя на руках и ногах практически одни кости и черные длинные полосы. Лицо, несмотря на защиту, вместе с глазами, все, фактически стерло. Защитные очки треснули. Как следствие, правый глаз вытек, нос, а за ним, спустя секунду, и губы, просто сгорели со щеками до подбородка. Зубы лопнули, и будто в насмешку, в обожженный рот ворвался раскаленный кислород. Даже ментально, крик боли оригинала резанул сознание слепого кролика. Быстро оглядев Дмитрия, Каге Буншин также отметил, что на еремной впадине, между обеих ключиц, на черной коже остались мясные розовые шрамы в виде шестилучевой звезды. Глубина этих шрамов практически достигала легких. И напоследок, что самое ужасное в данной ситуации, Дмитрий оставался в сознании, а Хьюго Ичиро не мог помочь умирающему, поскольку занимался решением другой проблемы. Кроме проклятого амулета Синжу, древо Ацуцуки, аналогично магниту, продолжало, через небо, жадно тянуть на себя защитную сферу Датона. Оно намеревалось разбить ее, впитать полезный бульон из вкусной чакры чуждого, но богатого на энергию мира, и категорично не принимало отказов. Отчаявшись, понимая, что везде он успеть не может, Бейкуган рассчитал расстояние до встречи с агрессором, личинкой древа бога. И далее, клон положил руку на спину Дмитрия и, предупредив о новой порции боли, произнес: «Ивано Йорой». Живой, снова дергался, пока оголенные нервы и шипящее мясо одна конечность за другой нещадно обрастали мерзлой земляной броней. И так продолжалось достаточно долгое время по меркам агонии Вакаши. Наконец, все тело стало напоминать уродливую статую замерзшего человека, после чего, достав НЗ-металлоцилиндр из кучи поврежденной, явно отжившей себя амуниции, пролетев всего 2 ключа активатора, кролик, бык, клон ударил ладонью в центр свитка, санцеподобного, канзи-печати, и произнес: «Водяное поле». Вслед за чем, из фуин символа волнообразного солнца, во вспышках зеленого света хлынула жидкость. Да, данный малый свиток воды содержал всего лишь 4 кубических метра H2O, но этого Хьюго Ичиро было более чем достаточно. И пока вода изнутри заполняла защитную сферу, клон, прислонившись к ее стене, простился с оригиналом и, датон техникой, покинул его убежище. А затем, буквально, отдавая всю свою жизнь, единственным датоном, начал создавать гранитное лезвие, длиною сотни метров, и продолжая отдавать чакру в него, расставаясь с жизнью, словно гигантскую серфинг-доску, припал ладонями к серфингу, оседлал его, и, безумным взглядом, опережая морозный ветер, понесся на древо бога. Потоки летящего встречного снега нещадно хлестали лицо Ичиро Хьюго, но оно было сосредоточенным, смотрящим на весь пустынный мир Бейкуганом, а особенно, на каменную сферу, которая падала кометой позади. Дмитрий летел, параллельно, но согласно аэродинамике и закону тяготения, уже ниже, и, продолжая с каждым мигом отставать, прижимаясь к горной гряде. Но, чтобы выжить, этого было недостаточно. Уже зная, что Ацуцуки нещадно пожирают сен-чакру, клон связал себя и серфинг, фуин укрепление, и стал выдавливать изнутра крохи ее сен-остатков. Его рвануло с чудовищной силой, вместе с серфинг-плитой. В последние мгновения Хьюго Ичиро успел лишь мысленно передать: «Живи, брат», и с хлопком умер. Огромное лезвие плита чудовищной скоростью налетело на древо бога, врезалось в него острием, и, массой помноженной, гравитацией, инерцией и укреплением искусства, Фуин, величайшего изобретения людей мира шиноби, разрубила ствол, заставила титана упасть под давлением собственного веса, а буквально через секунду, в миллиметрах падающего гиганта пронесся каменный шар, разорвал облака стратосферы, и на плато горной гряды, в 4 удара, подобно плоскому блинчику об воду, вспахал землю брызгами окружения, раскололся на части, и далее, в кратере приземления, в самом конце, словно куклу с обрезанными нитями выбросил неподвижного человека, человека, пустой вытекшей глазницей смотрящего в черную космическую бездну. Огромная красная луна на миг показала себя в мрачном окне безвоздушного пространства, насильно прижимаемая гравитацией землеподобной планеты, а затем, 300-мильная небесная воронка, оставленная взрывом, жуткой белой сферы грохочущей плазмы, пожрала дыру в небеса, силами стальных облаков стратосферы, и, постоянным падением снега, книга 2, шаг 23, карма чакры 2, шаг 23, где-то в неизвестном пространстве, Дмитрий Гром, холодно, проскочила мысль по нейронам, а вслед за ней, вздрогнул большой палец на обугленной ладони, до неприличия чувств, холодно, эхом отозвалось в сознании, а далее сокращением сухожилия, остатками пока еще дышащей плоти. Пробивающее и пронзающее до костей ощущение близкой смерти постепенно увеличивалось и расширялось. Тело, даже несмотря на наличие чакры, начало замерзать. Остатки кожи и особенно оголенные мясо и нервы, чувствовали острое ощущение холода, которое постепенно проникало сквозь внутренности. Вдобавок, чем дальше, тем больше я ощущал на себе тяжелый взгляд мерзлого ветра. Его ледяные пальцы проникали через остатки моей одежды и, что более важно, самоконтроля, заставляя каждую клеточку полумертвого организма дрожать судорогами. Однако, еще хуже то, что кроме охлаждения внешней среды я осознал, как искираки медленно, но неотвратимо вытягивают чакру, знакомым методом, который уже прочувствовал, пролетая у ствола огромного древа бога. Секунда за секундой, время играло против меня, вторженца этого мира, но, одновременно, очевидно, иллюзии надежды, то же самое время, подарила дополнительных пару часов, подышать перед смертью, так сказать, принять неизбежность. Почему так? Окончательно сбросив контузию, спросил сам себя, и, осознав ощущение всех 5 чувств вместе с чакрой, постепенно ответил, а все потому, что из тела, окружающая среда, будто вкусный сок выпивала природную энергию. Опять же, секунда за секундой, словно садист, пытками растягивая свое удовольствие. Правая рука, что до этого, была полностью скована камнем, медленной болью, лишалась сен чакры. Постепенно, минута за минутой оттаяла, и в итоге, за пару часов пыток практически вернулась к обычному состоянию, в отличие от всего остального обугленного организма. Но даже, по ощущениям, до работоспособности пальцев, необходимостью ожидания оставалось, еще минимум около часа. Глаз медленно открылся, и через закопченное защитное стекло очков, я рассмотрел бесконечные облака, неясную точку, что крутилось средь них, и очень редкий, но непрерывно падающий с небес снег. Мозг, что до этого был сосредоточен исключительно освобождением правой руки, наконец, получил долгожданную передышку, и теперь, поскольку шевелиться телом не мог, а использовать внешнюю чакру временно стало опасно, для разгрузки и дабы занять мысли, начал думать на тему окружающей меня обстановки, тему, под названием, каким образом я умудрился попасть на 9-й круг ада, в холодную преисподнюю, сен-чакра. Через минуту, вышло единственное логическое заключение разума, а быть если еще подробнее, то данный ответ, состоял сразу из нескольких, более мелких, но важных решений совместного пазла миров двух реальностей, а именно, первое решение, сен-чакра, хаширамы. Думаю, тут все достаточно просто. Энергия амулета Синжу, по сути своей является, полноценной концентрированной эссенцией тела, самого Джуби, он же, древо-бог, и, следовательно, наследство Цунади сработало, подобием чакра-маяка, эталоном образца его клеток, древо-богу. Но, что еще более важно, проскочила догадка, амулет был активирован перед самым призывом в другой мир, мощным покровом чистейшей сен-чакры, без всяческих примесей сен-паразитов, или прочих делений природной энергии на производные вроде хвостатых зверей. Далее, второе решение, гены Ацуцуки. В этом моменте, все шло, еще проще. Узумаки, как прямые потомки Рикуда, имеют чистейшую кровь на планете, и одновременно 1/4 наследства богини Кагуи и Ацуцуки, в виде ян-энергии тела. Вдобавок, организм Вакаши приживил клетки прямых потомков Хамуры, печень Хьюга и Чира и его инь-энергию. Отсюда, получаем еще 1/1 наследия Великой Матери, в виде инь-энергии разума. И наконец, третье, важное решение, режим мудреца, и секрет его составляющих. Псевдоклон Хьюга и Чира умел управлять чистой энергией природы. Он находился рядом и настроился на мою сигнатуру Кейракуки. Именно общий сбалансированный бульон трех ее главных компонентов, инь-ян-сен, и как следствие, обычная чакра по своей сути превратилась в сен-чакру. Вот такие простые три пункта. По итогу же, получилось, что маяк нашего мира, в моем лице, имел характеристики тела, подобные древо богу, и пусть крупицу, но зато, единую, без примеси всяких змей, слизней, жаб и прочих паразитов, сен-чакру, планеты детей Ацуцуки. А, как говорит известная мудрость, подобное тянется к подобному. Поэтому, если следовать логике, то я очутился именно здесь, в мире посаженного и полностью проросшего древа бога. Собственно, лишь в этом случае, подводя решение, можно более-менее обоснованно предположить, что только монстру таких размеров, как чакра древа, и хватило бы сил вытянуть меня в другой мир из утробы воронки пространственно-временной аномалии. Ну а дальше, дело вышеозначенных производных. Плюс, конечно же, суммы их сочетания и наших склонов стараний по выживанию. Решив для себя данный вопрос, хотя бы на уровне домыслов, я снова попробовал пошевелить пальцами правой руки. И на этот раз, чувствительность ладони была более приемлемой, нежели 40 минут назад. Ощущения точно меня не обманывали. Кости, мышцы, нервные волокна и, что самое ценное, чакра-каналы, оттаившие от камня сен-чакры правой кисти, оставались приемлемо поврежденными. Минусы, конечно, тоже были. Куда же без них? Поражение кожи, порезы сухожилий, разрывы мышц внутренней стороны и трещины костей. Но все это являлось допустимым, за исключением одной мерзкой прогрессии. Да, я говорю о клятой минусовой температуре внешней обстановки, которая, между прочим, очень старалась убить меня своими жуткими объятиями, продолжая постепенно понижать означенную температуру. Холод буквально подбирался к сердцу, распространяясь мелкими очагами некрозов по всему телу. Как мед нин, я это отлично чувствовал. И именно из-за этого, ожидать дальнейшей ремиссии уцелевшей руки, становилось опаснее с каждой минутой. Илья чакра, сейчас медленно текла во мне. Она, хоть и оттягивала неизбежную смерть, но процесс самоподдержки не мог длиться до бесконечности. Время утекало. Нужно было срочно принять какие-то меры для глобального улучшения ситуации. Наконец, взвесив все шансы и решив рискнуть, я собрал пальцы правой руки в печать концентрации и, нитями чакры, сгреб снег в подобие лежанки у своего изголовья. А затем, оценив получившийся результат, оставшись удовлетворенным увиденным, мысленно произнес название самой распространенной техники среди всех шиноби Узумаки, тем самым отправив ключ-активатор Кагебун Шинно Дзюцу. С небольшим выхлопом чакра дыма, на снежной лежанке появился мой клон-инвалид. Какое страхолюдище! Образовалась новая мысль, от зеркального созерцания своего колечного дубля. Да, на мне, кроме правой руки, живого места нет. Дужки очков, и те, сплавились с костями скулы, правой глазницы. Про остальное, чтобы не сглазить, говорить даже опасно. Меж тем, означенный правый глаз клона прошелся по моему телу, его конечностям, груди, шее, лицу и в завершении впился взором в единственный зрачок, после чего в мозге образовалась ментальная связь и первые слова теневого Буншина. «Босс, вылечить тебя невозможно, только временно купировать повреждения». «Ясно, тогда займись основными ранениями». Подумав, я предложил клону и вторую альтернативу. «Но, вначале, оцени повреждения целостности печати хранилища на левом предплечье». На что он кивнул и через минуту выдал вердикт. «ТЦ, печать повреждена, однако», быстро добавил и обрадовал клон. «В нормальных условиях ее можно восстановить». С вероятностью, начал он вслух размышлять, более чем в 60, максимум 75%.